Святой Афанасий, архиепископ Александрийский, описывает в «Деяниях Антония Великого» такое происшествие. Два монаха предприняли путешествие посетить святого Антония в его пустыне. Но, идя по безводной, жаркой пустыне, они совершенно изнемогли от жажды, и один из них умер, другой же находился при смерти. Святой Антоний, находясь от них далеко, за несколько миль, сидя в своем монастыре на камне, поспешно призывает двух своих монахов и говорит им: «Как можно скорее бегите туда-то в пустыню, захватив с собой сосуд воды, ибо один из двух идущих к нам братьев уже умер от жажды, а другой еще дышит, но весьма страдает и ослабел. Если замедлите, то и другого не застанете в живых. Это открыл мне Бог, когда я стоял на молитве». Получив повеление, посланные немедленно пустились в путь. Нашедши странников, тело умершего предали земле, другого, освежившего водой и подкрепившего пищей, привели с собой к святому Антонию. При этом описании Афанасий благоразумно замечает, что кто-нибудь может спросить при этом: а зачем святой Антоний не послал своих монахов раньше для спасения странников еще до смерти одного из них? Такой вопрос поистине неприличен для христианина, потому что это не было делом святого Антония, но это был суд Божий. Сам Бог изрек свой праведный приговор над умирающим и ожаждущим живом. Он же открыл свою волю святому Антонию о спасении странника. Антоний Великий, размышляя и удивляясь сокровенным и неведомым тайнам Божиим, воззвал смиренно к Богу: «О Господи Боже мой, Тебе бывает благоугодно иногда даровать долголетнюю жизнь людям, по-видимому, бесполезным и погруженным в бездну беззаконий, а иногда преждевременно лишаешь жизни людей, весьма полезных для блага общества. Одни, мало прегрешившие, казнятся Тобой тяжко, другие, напротив, живут себе без всяких скорбей, счастливо, и через это получают дерзость совершать преступления. Изыдет яко и стука неправда их». При этом размышлении Антоний слышит голос: «Будь внимателен к самому себе. То, о чем ты размышляешь, есть суд Божий, и ты его не исследуй и не испытуй. О, яко возвеличишися дела твоя, Господи, весьма углубишися и помышления твоя, муж безумен не познает, и неразумие не разумеет сего. Поистине, ты Бог сокровенный, непостигаемый умом твоего творения». В 1117 году, когда во всей Италии было землетрясение, повествует Рогерий, некоторые из жителей города Медиолана собрались в одном доме по делу об исправлении общественных нужд. Вдруг слышится со двора голос, зовущий по имени одного из бывших в том доме, чтобы он вышел. Тот недоумевал, кто зовет и зачем, а потому медлил выходить. Неожиданно некто неизвестный приблизился к двери, просил, чтобы позванный поскорее вышел. Едва вызванный отступил на несколько шагов от дома, дом падает, и под его развалинами гибнут все бывшие внутри. Спрашивается, почему один только из находившихся в доме спасен, а все прочие погибли. Суды Господа — великая бездна. Кто не видит ясно в этом происшествии совершившихся древних чудес? Так вывел ангел Господень Лота с его детьми из Содома, а всех прочих жителей оставил на жертву огня. Таким же чудесным образом сохранены невредимыми и многие другие люди, находившиеся вместе со множеством тех, кто погиб от какой-либо причины, произведшей общее бедствие, общую пагубу. В 1597 году в Сицилии жил на месте, носившем название Царская гора, упорный, непослушный человек и вел жизнь распутную. Знакомый ему благочестивый монах